Романтический стиль. Его вам нужно создать, что называется, не выходя за рамки. В противном случае в кабинете будет только мечтаться и фантазироваться. Покажите романтичность в меру, чуть-чуть, чтобы потенциальные деловые партнеры расслаблялись с непривычки в вашем офисе, а вот вы – нет. По недолгой традиции начнем с полов. Бежевые, желтые и коричневые оттенки под медовым лаком напомнят о залитых солнцем дачных домиках и квартирах. Лучше всего для романтиков – дерево. Самое обыкновенное, дорогое и незаменимое. Доски длинные и брусочками, деревянные плитки 50 на 50 сантиметров. Ваш стол и стол переговоров можно поставить на красивые узкие циновки салатного цвета. Стулья расположатся на полу, а ноги на циновке. Кстати, не забудьте о царапинках на деревянном полу и вовремя подкуйте стулья мягкими подушечками.